Глава 11. Храмы для общения с богами и жертвоприношений были рассыпаны по всей столице. Я остановил свой выбор на том, что находился неподалеку от рынка животных. Не хотелось переться на автобусе с курицей под мышкой. Каждый храм находился под покровительством определенного бога, но вход туда был открыт всем. В специальном обрядовом зале люди могли пообщаться с любым божественным благодетелем. На владельца храма выбор не останавливался. Бедные, богатые, здесь были все равны. Я купил молодого петуха, самого замученного на вид, поклеванного своими сородичами. Это как-то немного успокаивало. Можно было убедить себя, что я не жестоко принесу его в жертву, а облегчу незавидную участь. Странно, конечно, однако на поле боя я не страдал рефлексией. А вот животных, которых вообще-то разводят на мясо, было убивать жалко. Продавец дал мне небольшую клетку для петуха, и я отправился в храм. Это было обычное на вид здание. Я бы даже сказал, заурядное. Серая невзрачная двухэтажка с золотой табличкой на фасаде. Обитель Сварожича. Я поднялся по крыльцу и толкнул простенькую деревянную дверь, окрашенную в светло-голубой больничный оттенок. За высокой приемной стойкой стояла девушка в черном пиджаке и просматривала бумаги. Она подняла голову, улыбнулась и сказала: «Добро пожаловать. Если вы хотели заказать услугу, то, к сожалению, вынуждена сообщить, что мы временно не принимаем заявки. Сами понимаете, скоро солнцестояние, спрос очень высок». Она слегка виновато пожала плечами и скосила взгляд на клетку с петухом. «Но обрядовый зал всегда открыт. Если жрец нашего храма разрешит, вы можете все выполнить самостоятельно». «А он может запретить?» – удивился я. «Я думал, что храмы открыты для всех и без каких-либо ограничений». «Да-да-да, конечно», — заверила меня девушка, но слишком уж торопливо, да еще и потупила глаза. Правда, быстро опомнилась и снова посмотрела на меня. «Так что вы решили?» «Пожалуй, сделаю все сам. Организуйте мне, пожалуйста, аудиенцию с вашим начальником. Вдруг у меня получится его очаровать. Мне пару раз говорили, что я не лишен обаяния». «Да вы очень даже ничего...» — начала девушка, но, видимо, осознала, что хотела сказать, и резко замолчала. Покраснела, как мака в цвет, и вышла из-за ресепшена. Она указала на правый коридор и пошла вперед. Через несколько секунд остановилась перед арочным двойным проемом, занавешенным плотной шторой, и произнесла: «Подождите минуточку, я предупрежу жреца и уточню, сможет ли он вас принять». «Жду». Я сделал шутливый книксон, и девушка, захихикав, скользнула за штору. Очень скоро она вернулась и пригласила меня внутрь. Я отодвинул штору и перешагнул порог. Обрядовый зал был огромным. Явно пространственный карман. Такое помещение попросту не поместилось бы в этом здании. В центре зала находился квадратный каменный алтарь, по бокам тянулись колонны. Жрец сидел у дальней стороны на возвышении. Скрестив ноги в позе лотоса, он медитировал с закрытыми глазами. Мужчина в синем балахоне с короткими темными волосами. «Здравствуйте, мне сказали, что я могу вас побеспокоить». Я пытался быть вежливым, несмотря на то, что жрец вел себя довольно пренебрежительно. Так встречают только нежеланных гостей. Жрец не отреагировал, и я позвал его более грубо. «Вы сегодня проснетесь или мне зайти завтра?» Жрец распахнул глаза и смерил меня с головы до пят гневным взглядом. «Никогда», — процедил он. «Что? Я не позволю, чтобы обитель Сварожича позорили столь жалким подношением». Он кивнул на клетку с петухом. «Плумный Ломоносов решил поиздеваться над покровителями рода? Никогда. Можешь приходить никогда. Это ваше время для проведения обряда». Что-то не слышал о таких ограничениях. Я не мог не подметить то, что он тоже меня знает. «Потому что они появились сегодня и специально для вас. Охрана!» Повинуясь приказу, из-за колонн выступило 4 человека. Все как на подбор, угрюмые мордовороты в классических костюмчиках. Они взяли меня в кольцо, и один из них попытался схватить меня за шкирку, как щенка. Если раньше я держал себя в руках, то сейчас мгновенно вспыхнул яростью и врезал ему под дых. У меня не было настроения растягивать бессмысленную драку, поэтому я вырубил всех охранников меньше, чем за минуту, изначально целясь в самые болевые точки. «Что вы там говорили?» — спросил я, переступая через лежащих в отключке мордоворотов. «Ты не посмеешь!» — прошипел жрец. «Еще как, посмею. Ты думаешь, что нагретое местечко в этом храме тебя защитит? Возомнил себя всемогущим? Человеком, приближенным к богам, который может унизить любого, кто тебе не приглянется? Мне нужно сделать подношение, и я его сделаю». «Ни за что!» Глаза жреца налились кровью, он подскочил к алтарю, вынул из рукава нож и разрезал свое запястье. Кровь полилась на камень. Весь обрядовый зал загудел и вздрогнул. Стало заметно светлее, и я ощутил, как воздух наполняется тяжелой сильной магией. Жрец оскалился и прорычал. «Накинулся на мою охрану, поднял руку на жреца. Но с Богом тебе не справится, сопляк. Если ты попробуешь сделать жертвоприношение в моем храме, то я призову сворожича». Пару мгновений я искал на его лице признаки лжи, но не нашел. Жрец не блефовал, однако выглядел полоумным. Я поразмышлял еще пару секунд. Бога я пока победить не смогу, наверное. Но даже если и выстою против одного, какова будет цена за это? Я лишусь всех своих теней, всей силы и фактически объявлю войну и старшему пантеону, и молодому. Очень плохое решение. Очень. Поэтому я отступил и сказал: «Ваш храм не единственный в столице». Улыбнулся я, но мы оба понимали, что я еще вернусь. Я не забуду этого безумного ублюдка. «Едва ли ты найдешь достойную тебя конуру», — издевательски протянул жрец. Я вытащил из кармана одну копейку, бросил ему под ноги и рассмеялся. Зато достойное тебе подношение долго искать не пришлось. На этом наша увлекательная беседа закончилась, и я покинул храм. Когда уже выходил, девушка с ресепшена сунула мне в руку бумажку с наскрябанным номером телефона и подписью «Позвони». Сначала я хотел выкинуть эту импровизированную визитку, но потом все-таки засунул ее в карман, на всякий случай. Петух в клетке громко закукарекал. «Да, дружок, полностью с тобой согласен. Идиотская ситуация. Надо же было нарваться на тупого павлина. Только время и нервы потратил впустую. Но во всем нужно искать плюсы. На собственном опыте я убедился, что род Ломоносовых полностью растерял былую мощь и уважение. Перца добавляет еще и то, что я не вступил в наследство. Это ясно показало, что мне нужно срочно развиваться до Б-ранга и поднимать род. А вот с жрецом нужно что-то делать, я не собираюсь спускать ему такую наглость». Из размышлений меня вывел надменный голос. «Дживс, ради всех богов, ты считаешь, что я буду обо всем договариваться?» — говорил юноша лет 19 со светлыми волосами. «Немедленно организуй мне обрядовый зал, и жреца найми, пусть обслужит нас без очереди. Скажи, что мы оставим щедрые чаевые». «Будет выполнено, господин». Пацан, очевидно, был избалованным богатым аристократом. На ум пришла интересная идея. Дело в том, что когда-то давно я поглотил шипастого хамелеона, сильного монстра, способного принимать облик любого животного. Благодаря тому, что его тень до сих пор мне служит, способности хамелеона частично передались моей магии. Я, конечно, не смог превратиться в другого человека, однако морок навести вполне. Для такого дела и несколько десятков слабых теней потратить не жалко. Да даже если и сотню, не каждый день мне встречаются подобные мерзавцы. Я завернул за угол, притворился, что завязываю шнурки, и подождал, когда вернется слуга того мальчишки и поведет его в храм. После чего призвал шипастого хамелеона и отправил за ними. Тень незаметно преследовала мальчишку. У обрядового зала, когда слуга направился обратно к ресепшену, а юный аристократ шагнул внутрь, я накинул тень хамелеона на лицо юноши. Тот этого даже не почувствовал, но выглядел он теперь точь-в-точь, как я. Невозможно заподозрить подвох, морок получился идеальным. Жрец позеленел, когда увидел мальчишку, и завопил. «Как вы посмели представиться благороднейшим Филимоновым? Вам было мало? Разве я недоходчиво все объяснил? Негодяй! Правду говорят о Ломоносовых!» Он подскочил к растерявшемуся аристократу, влепил ему смачную пощечину, плюнул в лицо и осекся. Морок слетел, открывая лицо Филимонова. Жрец отпрянул и жалобно промычал. «Ой, господин Филимонов, простите меня, я что-то на меня нашло, обознался». «Ты ударил меня!» — взвизгнул мальчишка с неверием, прижимая ладонь к покрасневшей щеке. Мой отец тебя сгноит. Да твой храм на кирпичи разберут, а ты отправишься на помойку. Ты поднял руку на подданного Перуна. Мой род такого не прощает». Жрец, кажется, даже уменьшился в размерах, почернел лицом и вжал голову в плечи. «Прекрасное зрелище. Смотрел бы и смотрел, но внезапно перед глазами у меня потемнело, а тень хамелеон развеялась без следа. Я пришел в себя на улице, не заметил, как сполз по стеночке и растянулся на земле. Петух в клетке озабоченно кудахтал, случайные прохожие посматривали, но проходили мимо. Минус 250 теней и отвратительное самочувствие. Даже больше, чем я предполагал. Стоимость повышается с каждым разом. Теперь уже это нельзя было отрицать. Отдышавшись, я встал, задумчиво уставился на петуха. «И что же с тобой делать?» «Отдайте, великан хозяин друг», — попросил крабогном, выскользнув из-за мусорки. «Кому? И вообще ты должен сейчас находиться на цветочной 15». «Мне», — ответил он и напомнил, — «я вам вчера давать крыса. А цветочная пустая. Все ушли, и мне стать скучно. И я решил поговорить с вами, я успеть вернуться». «Съешь его, что ли?» «Ухаживать», — взмутился крабогном. «Петух, снести яйцо, я вылупить василиск». «Хм, петух, яйцо, ты ничего не путаешь», — уставился я на него. «Ну ладно, забирай», — разрешил я, и крабогном исчез вместе с клеткой. Мне стало интересно, и я решил кое-что разузнать об этом. В интернете писали, что старые легенды гласили о том, как василиски рождаются из яиц, снесенных петухами. Доказательств такому не было, ни петушиных яиц, ни василисков никто никогда не видел. И это если учесть, что встретить клыкастого монстра в обоих мирах было в порядке вещей. Так что затея оказалась глупой, но в духе зловредной тени. Любопытно, Василиска он тоже будет подкидывать в карманы несчастных жертв. Я усмехнулся этой мысли и направился в гостиницу. Использование теневых способностей забрало много сил, и мне требовался отдых и плотный ужин. Однако не прошел я и двух шагов, как неподалеку закричали люди. Они были сильно напуганы и умоляли о помощи. Земля содрогнулась, здания мелко задрожали, деревья возмущенно зашелестели листвой. В метре от меня пыльный асфальт разрезала белой полосой. Она быстро расширялась и превратилась в трещину, из которой ударил ярко-оранжевый свет. А потом из нее показалась когтистая синюшная лапа и раздался оглушительный рык. Мимо меня промчался взлохмаченный мужик и проорал. «Спасайтесь! Трещина! Образовалась трещина!»